Глава 11. Ангелина. Громов довольно стремительно подошел к нам. Мне даже показалось, что он меня не сразу заметил. Ярослав выглядел немного удивленным, словно увидел привидений, в которых никогда не верил. Однако он быстро взял себя в руки и вновь принял образ парня «Мне все равно, идите к черту» и скривил губы. «Вы знакомы?» — спросил Яр, не сводя глаз с Сережи. Тот в ответ улыбнулся. У него вообще была довольно приятная и располагающая к себе улыбка. Будто рыжеволосый парень видел мир иначе, словно носил специальные очки и замечал магию, которую обычный смертный оставлял где-то позади. Раньше я не встречала таких людей. «Только что!» «Я спас прекрасную девушку от хулиганов», — запросто ответил Сережа. Сперва я подумала, он просто не хочет предстать в глазах друга трусом, но их диалог заставил меня поменять свое мнение. «Ты?» — с усмешкой отозвался Яр. «Да, я сделал морду кирпичом, пародируя тебя, и они сбежали, поджав хвосты», — улыбаясь своей шутке, сказал он. «Тебе далеко до меня». «Но я стараюсь не отставать. Моральная поддержка и все дела». Сергей засунул руки в карманы широких темных брюк. Он выглядел абсолютно уверенным в себе и говорил тем тоном, которым общаются с близкими людьми. Удивительно, что эти двое реально могли быть друзьями. «Поправочка, мы с тобой в разной весовой категории», — буркнул Громов. Он тихо выдохнул и перевел взгляд на проходившую мимо девушку. Звук ее каблуков разносился эхом по бульвару. Она шла походкой от бедра, явно осознавая, насколько она красивая, пышная грудь, подтянутые ягодицы, большие глаза и копна волос, волнами лежавшая на ее плечах. Я с завистью посмотрела на незнакомку. И хотя у меня не было комплексов по поводу внешности, но и подобной притягательностью я не обладала. «Поправочка! Еще немного, и от тебя будут шарахаться все девочки в этом городе». «Поправочка! Они от меня не шарахаются!» Громов закатил глаза и снова посмотрел на друга. Их разговор все больше забавлял меня. Мне нравилось, как Сережа подкалывает эту хмурую тучку. «А то я не заметил, как Ангелина побледнела, когда ты подошел. Ангелина?» — вдруг обратился он ко мне. «Скажи, что этот чувак выглядит слишком грозно. Они с дядей Шварцем могли бы потягаться в отпугивании терминаторов». И тут я не выдержала и рассмеялась. Потому что Громов действительно ходил с каменным лицом, и многие в школе побаивались его. Они с Давой разительно отличались. Правда, сейчас, когда я стала свидетелем столь простого диалога между Сережей и Яром, почему-то задумалась, а правда ли Саша близкий друг Ярославу? Когда мы ходили в кафе, они и словом не обмолвились. Тогда мне казалось, что просто Громов такой человек, не эмоциональный, молчаливый, до ужаса мрачный, холодный. Но после этой короткой перебранки я поняла — нет, совсем не сухой и не молчаливый, хотя это не означало, что он бесит меня меньше. «Это ее естественный цвет лица, серый», — ответил Ярослав, переведя на меня взгляд. «Называется бледность с рождения». «Нормальный у меня цвет лица. На свой посмотри», — разозлилась я. «Титул хмурой тучи ты явно носишь не первый год». «Боже, Ангелина!» — воскликнул Сергей и неожиданно подхватил меня под локоть. «Ты мне нравишься». «Тебе все нравятся», — хмыкнул Громов. «Не все. Та длинноногая, на которую ты пускал слюни, не в моем вкусе. Уверен, она идиотка. Что же, друзья?» «Пойдем-ка за мной. Там продают вкусное мороженое. Мне срочно требуется доза чего-то вкусного». И, не дожидаясь моего ответа, Сергей потянул меня в сторону парка, а Ярослав молча побрел за нами следом. Наверное, правильнее было бы уйти, не проводить время с этими двумя странными ребятами, но я почему-то противилась этой мысли и решила все же остаться. Мы прошли мимо разноцветных клумб, лавочек и небольшого фонтана. Несколько детей закинули туда монетки и зажмурились, видимо, загадывали желания. И я вспомнила себя в детстве, как вот так же выпрашивала рубль у мамы в надежде, что волшебная вода исполнит мою мечту. Правда, сложно сказать, сбылась ли хоть одна. С возрастом начинаешь понимать, что чудеса больше зависят от желаний и целеустремленности людей, нежели от монетки, подброшенной в воздух. У лавки с мороженым, которая располагалась в дальнем углу небольшого парка, мы остановились. Впереди стояло трое покупателей, а у самого окошка пухленькая женщина в большой соломенной шляпе никак не могла определиться. Она резко выделялась на фоне остальных гостей парка. Казалось, словно незнакомка сошла со страниц старых сказок. Дамочка напоминала ведьму пустоши из «Ходячего замка». «Боже!» — прошептал Яр спустя 10 минут. Он притоптывал на месте и явно раздражался, что приходилось столько ждать. Подул ветерок, кроны деревьев медленно шатались, а листва, казалось, обменивалась шепотками. «Она просто не ценит время», — сказал Сережа. Он вытащил телефон и вдруг включил переднюю камеру. «Как насчет сделать веселое селфи?» «Я, пожалуй, пас», — отозвалась я и отступила назад. «Я тоже», — поддержал Громов. Он стоял рядом со своим другом и старался не приближаться ко мне, словно я была заражена какой-то болезнью, которая могла передаваться по воздуху. «Нет». На самом деле мне и самой было удобнее находиться с этим умником на расстоянии. Воспоминания о раздевалке никуда не ушли, да и насмешки Яра тогда в кафе. Где-то в глубине души мне хотелось отвесить ему подзатыльник. «А я разве спрашивал вашего согласия? Это обязательное условие перед поеданием мороженого. Ритуал такой». «Это самый отстойный ритуал, который мне предлагали». «Ну да», — присвистнул Сергей. «Кто-то вроде Давы обычно предлагает клятву на крови или сделать парные татушки. Вы, кстати, еще не сделали?» Я снова хихикнула. Этот рыжеволосый парнишка вел себя настолько открыто, что атмосфера между нами вмиг стала дружеской. Я удивилась, что... не чувствую себя лишней и вообще не хочу сбежать от Громова. Все чаще мысленно я сравнивала Сашу с Сережей и, к моему удивлению, не могла найти между ребятами ни малейшего сходства. «Наша очередь!» — Яр прошел вперед, подтолкнув при этом в спину Сергея. Тот убрал телефон в карман и принялся выбирать мороженое. Я тоже взглянула на плакат, который висел на окне. «Фисташковое!» — в один голос заявили мы с Громовым. Потом переглянулись, будто нас поймали за чем-то непристойным. Мне сразу же захотелось выбрать другое, несмотря на то, что фисташковое мороженое — мое любимое. «А мне с карамелью!» — сказал друг Ярослава и протянул 500 рублей девушке за прилавком. Я вздохнула, менять предпочтение уже было бы глупо, поэтому решила оставить как есть. В конце концов, нет ничего зазорного в том, что нам с хмурой тучкой нравится одно и то же мороженое. Оно много кому нравится. Я засунула руку в карман и вытащила оттуда телефон. Под прозрачным чехлом лежало 200 рублей. Однако перед тем, как отдать деньги, зачем-то провела по экрану смартфона, и надо же было увидеть оповещение о новом посте Лильки. Я не удержалась, заглянула в ленту. Новая фотография. На ней Лиля стояла рядом с Асей и ее подругами. Они улыбались, будто давно дружат и вообще очень близки. Рука Яковой лежала на плече Лильки, тогда как остальные девочки просто находились рядом. В груди что-то ёкнуло. Что-то очень неприятное, словно острая игла пронзила жизненно важный орган. Я не злилась, было бы глупо злиться на такое. Тут другое. Мне вдруг показалось, что я теряю частичку себя. Навсегда теряю. И ничего не могу с этим поделать.